Президио. Я выпросился у отца сам», — сверкнул глазами наследник. «Там формировалась группа Арвах. Я шел по ее следу и оказался в земле сияющей власти. У меня все было готово, чтобы взять ее и поставить перед тобой на колени». «Во имя чего этот нелепый подвиг? Ты знаешь». Карна медленно собрала волосы в пучок, перевязала его кожаным ремешком и лишь после этого, приблизившись к наследнику, подняла его на ноги. «Я сделала свой выбор, Гой. Я отдала своего сокола, посадила его на грудь тому мужу, которого люблю. Знаю, он изгой, и ты вправе вернуть свой знак в любое мгновение. Ты властна над всеми гоями. Мой отец преклоняет перед тобой колено. Верни себе сокола». «Не хочу», — в лицо ему улыбнулась Карна. «Я позволила ему расчесать мои волосы и до сих пор помню его руки с золотым гребнем». И улыбка ее отразилась на лице наследника гримасой боли. После суда над пленниками Арчеладзе уже ничему не удивлялся и воспринимал происходящее как реальность, но отдаленную, словно отраженную в зеркале. Однако тут физически ощутил боль этого парня, поскольку в душе было еще свежо пережитое чувство утраты. «Отправляйся на реку Ура», — велела Карна. «Тебя ожидает Рок, престол Стратига. Придет время, и ты примешь наследство». Парень стоял с холодными потерянными глазами. «Почему я не родился изгоем?» — спросил он. «У них больше возможностей стать избранником». «Ступай!» — прикрикнула она. «И не смей являться ко мне, пока не призову». «Валькирия, выслушай меня». «Нет! Дай мне посох». «Ну, дай посох!» — взмолился наследник. «Я уйду странником. Или обвенчай мою голову обручем». «Ничего не получишь. Ступай!» Его выдержке можно было позавидовать. Тряхнув головой, он шагнул к двери, обернулся на пороге, глянул через плечо, будто копье метнул, и с тем вышел. Карна закуталась в плащ и застыла неподвижно, как изваяние. Перед Арчеладзе стояла сейчас не властная царственная особа, а обыкновенная молодая женщина, только что пережившая мучительный для нее разговор. Однако момент слабости был коротким, как тяжелый вздох, и в следующую минуту перед ним возникла прежняя Карна. На французском военном корабле в Средиземном море находился специальный ядерный заряд. Корабль вошел в Адриатическое море и встал на якорь в 8 милях от берегов Боснии, после чего заряд исчез. Возможно, его доставили на берег подводной лодкой либо с помощью аквалангистов. Теперь он должен появиться в районе горы Сатвы. Или уже появился. Его следует отыскать, Гриф. Отыскать и обезвредить. Поэтому они пригнали на Сатву буровую установку? Вероятно, да. Но подземный ядерный взрыв на горе — крайняя мера Кощеев. Они хотят сохранить здесь свое присутствие на бесконечный срок, и повышенная радиоактивность — надежная причина прикрытия их секретных исследований на Сатве. От упоминания о радиоактивности Арчеладзе на какой-то миг ощутил дух Чернобыля и явственно увидел белый пороховой налет стронция. «Я обещала прислать тебе Дару», — между тем продолжала Карна. «Сегодня она придет. Без ее помощи, Гриф, тебе будет трудно разыскать и ядерный заряд, и шефа Арваха Рональда Бергмана. Из секретных служб Кощеев идет очень скудная информация. В их структуры весьма трудно проникнуть. У Кощеев есть мощная защита. Люди Бергмана практически не имеют слабостей и пороков, за исключением одного. Поэтому, Гриф, ты должен использовать все возможности Дары. а я просила стратига прислать самую талантливую.